Глава 10. Вера и проклятие. «Слышь, Катарина, а дашь мне тоже переспать с Халумари?» В зазоре тента показалась ехидная физиономия Урсулы. Мечница облокотилась на борт и положила подбородок на ладони, как старушка-сказочница в окошке. После того, как Катарине вручили положенный ей комплект снаряжения, который пришлось относить в повозку в 3 захода, в отряде дружно порешили. Это ей за то, что сумела зажать в уголке меня. «Иди в бездну!» — огрызнулась девушка, в этот момент как раз державшая в руках сияющий хромом шлем. «Тебе что, жалко, что ли?» — ухмыльнулась Урсула и снова начала с видом заговорщицы донимать хромовницу. «Да я чуть-чуть! Только стручок пожамкаю! Вдруг и мне такая красота перепадет!» «Иди в бездну!» Катарина в сердцах пнула борт повозки, чуть не попав по локтю мечницы. Урсула захохотала и исчезла. Я проводил ее взглядом и прижал пальцы к вискам. «Система, полный тест». «Выполняю». Отозвался женский голос в моей голове и после небольшой паузы начал перечислять. «Память — окей. Работа системы энергоснабжения — окей. Работа накопителей — окей. Работа нейроинтерфейса — окей. Гипнорежимы выключены. Вы находитесь в фазе быстрого сна». «Что? Опять?» Вырвалось у меня, отчего Катарина оторвалась от любования своей обновкой, а полезший к выходу Андрей недоуменно уставился на меня. «Так и приехали же!» — протянул он. «Или даже отлить нельзя!» «Что?» — не сразу понял я, а потом ответил. «У меня система опять глючит!» «Хорошо, что я без нее!» — пробурчал лейтенант и выпрыгнул. «И где тут проклятие?» «А что такое глючат?» — спросила Катарина. Я поглядел на нее и улыбнулся. На местном фраза звучала как «Ми система вуэльва асер глютчат». «Ну, ответы не впопад дают». Я снова приложил пальцы к вискам, сосредотачиваясь. Всю дорогу распаковывал, устанавливал обновления и приложения. И придется их прямо сейчас тестировать. Но сначала нужно подключить новый магодетектор. Сунув руку под лавку, выдвинул ящик и достал оттуда запакованный в полиэтилен блок, похожий на пауэрбанк солнечной батареи на одной из сторон. А еще он теперь мог крепиться добротным карабином к рюкзаку или поясу. После нажатия кнопки прибор мигнул зеленым огоньком, и я подключил к нему для проверки шнур зарядника, ткнув второй конец в разъем под лавкой. В нишах, помимо аптечек и прочих предметов первой необходимости, располагались гелевые аккумуляторы, а к оси фургона умельцы присоединили посредством ременной передачи простенький генератор. Пара быков-тяжеловозов такую нагрузку даже не заметит. Зато теперь можно будет заряжать портативные приборчики, планшеты и электронные книги. Еще маленькие квадрокоптеры и фонарики. Я долго чесал затылок, озадаченный таким сочетанием средневековья и высоких технологий. Помимо парового двигателя к основному генератору полагалось еще одно устройство дикой конструкции. В землю вбивался толстый кол, к нему крепилось колесо для ремня вместе с подпружиненным натяжителем, а также длинный шест. К шесту привязывался тело, которое мог до 6 часов без отдыха крутить генератор с редуктором, выдавая в среднем 600 ватт. И все, не надо никаких дров, угля, бензина или урановых стержней, только сочная трава. Вот это чудо техники сейчас нам и предстояло испытать. Тем более, что спустя 3 часа после выезда мы прибыли к первому проклятому месту. Средняя скорость движения повозок была 3 с небольшим километра в час, поэтому отдалились мы всего-то на 10 километров. Даже сейчас еще можно было увидеть ветряную мельницу на одном из дальних холмов. «Так, Сэм», — произнес я и взобрался на место возницы, встав на цыпочки. «Система позиционирования». «Принято». Перед внутренним взором замелькали строчки информации. Теперь мне вшили нормальные драйвера дополнительной реальности, и потому сведений было значительно больше. Кстати, автором обновлений был профессор Глушков, новоявленный дядя нашего лейтенанта. Конечно, он не один, а кимонах-отшельник корпел над кодами с гусиным пером при свечах, а руководил и был идейным вдохновителем всей команды. Но имя в информации о продукте стояло его. И голос, кстати, я не отключил. Пусть болтает, а то пропущу что-нибудь важное. Строчки информации пояснили, что система вычислила положение небесной пары на небе, внесла в расчеты время и показания встроенного компаса, который собака сутулая постоянно врал. Это я по северному треугольнику проверил, так что веры ему нет. В итоге перед глазами засветилась грубая карта известной части этого мира, где с точностью до километра показывалось наше местоположение. «Пожалуйста, медленно осмотрите окрестность». Я неспешно начал поворачивать голову, а процессор подсвечивал ориентиры и элементы ландшафта, вбивая в карту. Рядом с каждым значком также имелись циферки, обозначающие достоверность положения в метрах. Потом карту синхронизирую с сервером базы, и более мощная программа вычислит все нюансы. «Система. Подключить магодетектор. Применить прежнюю схему обработки данных». Пошевелил я губами. «Принято». Ожидал, что будет тишина или белый шум фонового излучения. Но ворвавшийся в мой внутренний слух оркестр писков, гудений и щелчков ошарашил. Здесь все словно кипело магией. Или это действительно было так, или датчик оказался более чувствительным. «Система, возможно ли вычислить положение источника?» «Да». После 5-секундной задержки ответила она. «Необходимо сменить местоположение. По изменению мощности сигнала возможно вычислить примерное местонахождение источника». Я спрыгнул на землю и заглянул в фургон. «Катерина, ты так и будешь любоваться броней?» — спросил я. За спиной смешались крики и стук. Это солдатки начали вбивать кол в землю. Я заранее объяснил Герде, что нужна поляна, где бык сможет ходить по кругу. Эта концепция вполне укладывалась в средневековой голове, так как порой также делали воротки для жерновов или поднимали груз, наматывая веревку на ворот, а свободный конец перебрасывая через самодельный деревянный кран. «Сейчас», — ответила она и стала надевать кирасу. С белоснежным карбоновым гамбезом она и так не расставалась всю дорогу, сама сияя, как хромированная сталь. Иван Иванович рассказывал, как на земле долго спорили по поводу материала для основных деталей и пришли к выводу, что лучше стали ничего нет. Конечно, можно было сделать доспехи целиком из кевлара, титана или броневого алюминия, но сбрасывать со счетов ремонтопригодность в условиях средневековья тоже не следовало. В итоге сошлись на легированной стали. Из нее и сделали те элементы доспехов, которые подвергаются самым частым воздействиям, чтобы при необходимости их можно было выправить обычным молотком в хорошей кузне. К тому же местные уже освоили механические молоты на приводе от водяного колеса, как у мельницы. Но вот украшенный яркими желтыми швами гамбизон был выполнен из высокотехнологичного карбона с композитной трехслойной подкладкой. Сверху под стальными наплечниками находился полиэтилен высокой плотности, под ним уплотненный поролон. А снизу располагались внахлёст два ряда плоских карбоновых сот с ненюютоновской жидкостью. Чтоб не подохнуть от перегрева под таким слоем утеплителя, поверхность имеет участки с сетью микропор пассивной вентиляции, которые обеспечивали стабильный тепло- и воздухообмен. Не хватало только кулер от процессора на лоб прилепить. Впрочем, его заменяли гибкие тепловые трубки, вшитые в ворот и примыкающие к венам и артериям на горле. Полевым испытанием на износостойкость для поддоспешника как раз и станет наш поход. Если же придет в негодность, его заменит местная стеганка. Ну а кольчужные юбка и бармица были из авиационного титана. Он же с хромированной отделкой пошел на поножи с наколенниками и налокотниками. Хромом сиял и шлем. Из легированной стали со сменным забралом. Установленная сейчас прозрачная из бронепластика могла заменяться традиционным. Естественно, помимо хрома в отделке доспехов использовалась позолота, покрывавшая края кирасы. А на груди блестел сделанный из имитации золота герб ордена – латная перчатка со знаком небесной пары. На поясе у Катарины висели 4 пистолета. 2 тяжелых мушкетного калибра с увесистыми яблоками на рукоятях и 2 дорогущих 5-зарядных кремневых револьвера. У этих при проворачивании барабана и взводе курка поочередно открывались заслонки, и затравочный порох высыпался на полочку. На земле такие реально существовали в конце эпохи Возрождения, и стоимость каждого равнялась стоимости деревни с крестьянами. Конечно же, храмовнице не терпелось похвастаться таким снаряжением, особенно перед Клэр. Это она еще не знала, что серко, шедшее в ее комплекте, имело флуоресцентный узор. В темноте при подсветке ультрафиолетом тот вспыхивал ярко-желтым. Графиню тоже приодели, но в более классический вороненый доспех с золотой насечкой. Вместо расшитого сотами белоснежного карбона — черный, как уголь, мягкий кевлар с оранжевым тиснением. «Иду», — — повторила Катарина, перекинув через плечо перевязь с новеньким фальшионом в белых ножнах из авиационного алюминия и армированной резины. Когда я предложил ей нормальный меч, отказалась, мол, привыкла к фальшиону. Стуки кувалд по дереву продолжались, отражаясь от деревьев звонким эхом, и я обошел фургон поглядеть на процесс. Но первое, что я увидел, это тоскливое-притоскливое лицо Андрея, стоящего с генератором и ремнем к нему в руках. А взгляд его был устремлен на четырех солдаток, которые вбивали кол в середину поляны. Все бы ничего, но молодые крепкие девицы, что называется кровь с молоком, делали это топлес. Из одежды на них были только выданные со склада светло-серые панталоны, сшитые из синтетики, и черно-белые полосатые чулки до середины бедра, подхваченные яркими подвязками. На ногах привычные нам армейские ботинки с высоким берцем, но не черные, а песчаного окраса. Дизайнеры для разнообразия включили в комплект к ним разноцветные шнурки, девушкам же. И у всех барышень, как на подбор, груди, как спелые дыньки, со свисающими между ними амулетами и талисманами. Вот такую картину и наблюдал Андрей. «Все в порядке?» — тихо спросил я у товарища. «С женщинами?» — уточнил лейтенант, а потом тряхнул головой и поправился. «Я имею в виду с генератором?» «Да», — усмехнулся я. «Четверочка», — мечтательно ответил он и снова тряхнул головой. «Все нормально, справлюсь». «Если нужен буду, свистни», — произнес я, задержав взгляд на молотобойщицах, а потом начал неспешно пересекать поляну. Мегадетектор уже висел на поясе. «Угу», — тоскливо отозвался Андрей. «Катарина!» — на ходу позвал я храмовницу. Девушка как раз выпрыгнула из фургона. Все вокруг оторвались от своих занятий и уставились на нее. Не обошлось и без ехидных взглядов в мою сторону. Мол, понятно, каким местом она заработала такую драгоценность. И всем было невдомек, что это наши специалисты испытывают снаряжение для храмовниц. На вопрос «Зачем?» Иваныч пожал плечами. Дескать, не знает, но, может быть, хотят подмазаться к ордену. «Прогуляемся?» — предложил я и взял девушку под руку. До сих пор не могу привыкнуть, что должен быть в роли ведомого. Но чтобы не напрягать Катарину, приходится делать усилия над собой. «Яси!» Сияющая довольная улыбка, как галогеновый прожектор, храмовница повела меня к краю поляны. «Вон там палатку разобьем», — показала она на толстую кривую березу. А потом заговорила. «А мне ваш жрец ордена Фрейда сказал, что можно львице ласковые слова говорить. Тогда проще себя в руках держать. А еще я под лавку кусочек мяса на листе положу. Вдруг она ночью голодная будет». «А я, когда голодная, тоже злая». Протянул я и глянул снизу вверх на девушку. «Ты думаешь, она отдельно ходит?» Что-то мне не улыбалась перспектива встретиться с призраком большой кошки во время похода в туалет. Особенно после того, как я видел тень хвоста у Катарины. «Не знаю, но я несколько раз просыпалась с куском хлеба в руках. Я не помню, как в сумке рылась». Она пожала плечами, а потом положила свою ладонь на мою. «А твоя система? Она же как дух говорящей вороны. Давай вместе их кормить. Я мясом, ты сыром и вареными яйцами». «Ну, давай», — неуверенно ответил я. «Вот в то, что встроенный в голову процессор начнет жрать втихаря от меня сыр, как-то не верилось». «Да и мог бы, скорее уж конфеты точил бы». «Ну, подыграю к Тарине. Она боевая, но в некоторых вопросах наивная, как монашка-первоклашка». Мы шли. По пути я слушал писк магодетектора. Вскоре можно стало различить три источника, два из которых находились в 10 шагах от нас. И в одном уж точно сомневаться не приходилось. «Подожди», — произнес я и повел Катарину к небольшому костру, у которого хлопотала Марта. Лукреция таки взяла с собой в качестве служанки ту деревенскую волшебницу с вырванным языком. На огне, на большой чугунной сковороде, черной от нагара, уже скворчало мясо с луком, а в котелке кипела вода. Рядом с костром лежал мешочек с бобами. Так понимаю, у нас на обед будет похлебка с мясной поджаркой и бутерброды с сыром. Противный скрип, как от ржавых дверных петель, усилился. Но я и так уже мог видеть висящие в воздухе солонку и перечницу, небольшой ножик и деревянную лопатку, в то время как Марта аккуратно нарезала тоненькими ломтиками сыр. Немая ведьма заметила нас, кивнула, а потом протянула желтоватые кусочки сыра. Промычала она, поднесла пустую руку к своим губам и сделала вид, что откусывает. Я взял кусок, попробовал. «Я скажу, не дурной вкус у Лукреции, если пармезан подают». «Спасибо, вкусно». Поблагодарил я и повел Катарину к повозке с оборудованием, в которой засела Лукреция. Преобразованные в звук показания датчика стали другими. Четко выделялся однотонный сигнал, похожий на то, когда долго тянут одну и ту же ноту на скрипке. На его фоне часто-часто звенели молоточки ксилофона. Очень быстро. Но стоило мне коснуться тента фургона, как звуки резко оборвались, а в просвете показалось взволнованное лицо Лукреции. «Уже обед?» — быстро спросила волшебница, бегая взглядом по нашим лицам. «Нет», — с натужной улыбкой ответил я. «Магесса явно что-то прятала. Нужно будет потом проверить пломбы и замки на ящиках с оборудованием». «Я тогда еще немного вздремну», — произнесла Лукреция, театрально потянувшись. А я заметил небольшую записную книжку в ее руке. Но начинать истерику и обвинять ее в шпионаже без оснований — глупая затея. Хотя... не буду мешать. Снова улыбнулся я. «Но осторожнее с пломбами, они волшебные. На них проклятие. Кто их сорвет, матка отвалится». Лукреция брезгливо поджала ноги и поправила плед, накинутый поверх лавок. Сделав невинную физиономию, я отошел от фургона. «Матка отвалится?» — нахмурившись, спросила Катарина. И я кивнул, изо всех сил стараясь оставаться серьезным. Но самому хотелось засмеяться в голос. Чувство юмора у девушки отсутствовало напрочь вообще. «Не яси», — пробормотала она. «Никогда не любила проклятия». «Вот пуля в живот — это понятно, нож под ребра тоже, а проклятия не люблю. Никто их не любит». Я вздохнул и обратился к внутренней помощнице. «Система, выдели сигнатуры Марта и Лукреция. Очисти от них запись сигнала за последние 3 минуты. Воспроизведи». «Воспроизвожу». Из какофонии по очереди пропали скрип несмазанных петель и нотки ксилофона под аккомпанемент одинокой скрипичной струны. Остался какой-то невнятный шум, словно от старых динамиков. «Усилить». Шелест стал громче. И с каждым разом он становился отчетливее. Одновременно с этим в дополнительной реальности появилась отметка, обозначающая поле относительной шириной примерно в 20 градусов, откуда исходил сигнал. А потом метка резко сместилась, словно источник обежал поляну и застыл в противоположной стороне. «Черт!» — выругался я. «Система, произвести фильтрацию в реальном времени». «Выполняю». От звука стало не по себе. «Ненавижу!» — хрипел голос, словно записанный на сильно поцарапанную виниловую пластинку. «Ненавижу!» — повторял он раз за разом. «Определить место!» В голос выкрикнул я, начав быстро озираться, но ничего необычного видно не было. «Ненавижу!» Начал кричать голос, сменивший скрипом пенопласта по стеклу. «Что случилось?» Доставая пистолет, спросила Катарина, которая ела уже 3-й кусок сыра, пока я проводил анализ. Недоеденный кусок упал ей под ноги, и вскоре 2-й пистолет оказался в руках храмовницы. «Не знаю», — растерянно ответил я. Крик метался по поляне, не желая затихать, а потом вдруг обрел плотность. «Ненавижу!» Заорала одна из солдаток, вышедшая в этот момент из леса с охапкой хвороста. Она выронила свою ношу, неспешно, как киношный зомби, достала топор из-за пояса и на ватных ногах направилась к ближайшей сослуживице. «У меня волосы дыбом встали на голове и не только!» А по поляне разнеслись вопли. «Дульс! Это Дульс!» На поляну сбежали все, включая полуголых молотобойщиц и рыцарш. Клэр застыла с выпученными глазами, а Ребекка быстро хлебнула из фляжки, вытерла тыльной стороной ладони губы и начала раздавать указания. «Не подходить, выдохнется сам, отпустит ее!» А зомби, закатив глаза, отчего виднелись только белки, ковыляла по поляне и неуклюже размахивала перед собой топором. Создавалось впечатление, что женщина резко разучилась пользоваться оружием и только истерично повторяла «ненавижу». Поняв, что никого не сможет настичь, бесноватая направилась к ближайшему фургону, занося топор над головой. «Не яси», — пробормотала Катарина и бросилась вперед. В это время Ребекка уже давала другие указания. «Не дайте подойти, отталкивайте жердями и древками копий». Женщины всполошились и начали хватать кто что мог. А Катарина почти на цыпочках начала заходить к женщине сзади. «Толкай!» — орали солдатки, выставив оглобли и пики в сторону зомби. «Ненавижу!» — роняла вместе с пеной изо рта одержимая. Действительно, это было очень похоже на одержимость. «Проснись!» — раздавались крики. «Воду! Холодную воду!» Кто-то подхватил ведро и плеснул на лицо зомби. Та на секунду замолчала и заморгала, хватая ртом воздух, а через секунду завизжала ненависти с новой силой. «Блин!» Выругался я и метнулся к своему фургону. Сходу запрыгнул на подножку и, перегнувшись через борт, дотянулся до аптечки под лавкой. Из нее вынул флакон с нашатырем. «Вдруг поможет?» «Потерпите, я сейчас!» Бормотал я под нос. А на поляне завязалась другая драма. Катарина, подобравшись со спины, обхватила женщину и держала, а зомби еще больше распалилась, начав бить затылком в стеклянное забрало. На прозрачном материале уже остались пятна, размазанные волосами крови из рассеченной головы. «Ненавижу!» — орала одержимая, а когда я подскочил поближе, пыталась меня пнуть. Но стоило мне застыть, как зомби задала вопрос, глядя в мою сторону. «Почему? Почему ты их не ненавидишь?» «Ух ты, блин!» — только и смог я выговорить. Женщины тем временем осмелели. Кто-то ухватил руку с топором и пытался вытащить оружие из онемевших пальцев. «Вяжи ее!» — гаркнула Герда, кинув веревку дочке Урсулы. Глория присела сбоку и попыталась схватить ноги бесноватой, но та была слишком сильна и постоянно вырывалась. «Недотепа!» — раздался рядом голос самой Урсулы, которая в керасе поверх нижней рубахи подбежала поближе и хлопнула Катарину по плечу. «Падай вместе с ней!» Храмовница без слов сделала подсечку и рухнула на траву. «Это я недотёпа!» — закричала Глория, коленями прижимая к земле руку с топором и позволив солдатке наконец-то завладеть оружием одержимой. «Ты!» — рявкнула Урсула. «Иди в бездну, мама!» «Хватит!» — оборвал начавшуюся перепалку вопль Ребекки. «Юрий, у вас нюхательная соль?» «Да, пусть голову подержат!» Пока четыре солдатки навалились на ноги зомби, рядом упала на колени Герда. Сюжантка придавила руками лоб несчастной, и я смог поднести той открытый флакон к носу. Женщина подавилась воздухом, закашлялась, а потом обмякла. «Пустите!» — закричала Катарина и быстро вскочила на ноги. Храмовница начала выписывать руками в воздухе какие-то знаки и громко и четко повторять «И демони, изыди!» Все замолчали, переглядываясь. «Ушел?» Чуть слышно произнесла какая-то солдатка, чья испуганная физиономия была рядом с моим лицом. «А о чем пришел? День же еще!» — тихо спросила вторая. «Я не богиня, не знаю!» — прошептала в ответ еще одна. «А я и не тебя спрашиваю!» Я обвел взглядом поляну. Лукреция и Марта спрятались под телеги. Растерянная Клэр бледной молью стояла на своем месте. Ребекка часто дышала и махала ладонью, как веером, а блаженный Андрей все так же таращился на происходящее с генератором в руках. «Разойдись!» — закричала Катарина и подбежала к костру. Она подхватила с земли пустой котел, нагребла туда палкой золу и пепел, а потом побежала к краю поляны, рассыпая содержимое и бормоча молитву. Пепла на один раз не хватило, и ей пришлось возвращаться. «Помочь?» — прокричал я. Но девушка лишь покачала головой, нагребая новую порцию. Вскоре она завершила неровную линию противопотусторонней охраны. Вслед за этим все начали складывать на небольшую табуретку статуэтки богинь и богов. Да, божества мужского пола тоже были. Ведь, например, в земном античном пантеоне имелись Афина, Гера, Деметра, Немезида, Никта и куча других небожительниц. Причем статуэтки иногда повторялись. Перед табуреткой положили щит, а на него сверху серебряное блюдечко, в которое сразу налили вино. Рядом положили шейные обереги. «Что это было?» — спросил я у Урсулы. «Сейчас!» — шепотом произнесла мечница. Она опустила свой амулет, посвященный двуликой удаче, и заговорила. «Когда-то здесь был монастырь, мужской. Жили в нем невинные юноши, давшие обет чистоты, ибо обещаны были богини милосердия в мужья. И вот легенда гласит, что один пошел в лес за хворостом, где его поймали пьяные разбойницы. И, значит, силы заставили они его сношаться. Мол, нет ничего слаще невинного юнца. А когда наигрались, выкололи глаза, чтобы он не узнал их потом. А он повешался тут же на своем поясе. И с тех пор бродит призрак неупокойный, кричит, что ненавидит. А порой вселяется в путницу, пытается убить тех дев и жен, кто с оружием ходит. Но днем такого это не было раньше». Я вздохнул, глядя, как солдатки кладут амулеты, создавая коллективную защиту на время нашей стоянки. А жертву одержимости укладывают на мягкую солому и укрывают теплым одеялом. «Юрий, а ты в каких богов веришь?» Опустившись рядом на колено, спросила Ребекка. Она положила золотые знаки небесной пары и многорукой Агни. Я задумался. «Раньше я не верил в сверхъестественное. А даже если бы и верил, наших богов здесь нет и быть не может. Ну а здешние божества для меня чужие. Я ведь рожден под другим небом. Тогда во что верить? В Эйнштейна и Кюри? В Ломоносова и Менделеева? В Ньютона и Хиггса? Ну, они же просто люди». Я снял с шеи жетон прогрессора и положил на щит рядом с другими. «Я верю в человеческую совесть и силу человеческого разума». Сорвалось с моих губ. А когда встал, то показалось, что из леса на меня пристально смотрит юноша в небесной голубой тунике. Мгновение, и морок исчез. Но мне почему-то подумалось, что это не призрак сумасшедшего монашка, и что я уже видел тень этого юнца с глазами столетнего мужа. «А это значит, мы еще встретимся».